тема этой философской истории сугубо флоберовская — о тщеславии познания. Доктор возвращается к себе. Рабочая лампа горела на столе, а перед камином, спиной к двери, в которую вошел доктор, он увидел доктора Ираклия Глосса, внимательно читающего рукопись. Нельзя было усомниться, это был он сам. Так почему же Флобер возмущенно не пожимает плечами? Откуда это смущение? Флобер, эпилептик, испытывает неясную тревогу. Бесспорно, ощущение раздвоенности героя носит еще чисто ученический характер. Но именно в этой части рассказа Ги пишет лучше всего. Полубанальность перестает быть таковой, потому что она получает свое художественное воплощение. Но тема двойника характерна для романтизма, в частности немецкого. Тотчас же на ум Флоберу приходит Гофман. Мэтр снова берется за чтение, он придирается к каждой погрешности. В своем первом фантастическом опусе ученик слишком поспешно приходит к логическому объяснению. Это уже не настоящая фантастика. Существование руки, вне зависимости от ее владельца, типичное картезианство. Во втором рассказе малыш объясняет слишком примитивно появление двойника, которого доктор видит на своем месте. Обезьяна доктора копирует хозяина, усвоив его привычки. В этом нет ничего иррационального, необъяснимого. Заурядно. Тогда чем же смущает Флобера эти два рассказа? Почему он на какой-то миг верит в двойника доктора Глосса, в двойника, который окажется не обезьяной? Несколько позднее Леон Фонтен припомнит один интересный эпизод. Так сейчас вижу перед зеркалом Ги, вглядывающегося в блестящую поверхность, которая словно завораживает его, изучает свое лицо в зеркале, его трагическая страсть. Через минуту, побледнев, он прекратил странную игру и воскликнул. «Занятно. Я вижу своего двойника». Это свидетельство, в достоверности которого мы еще не раз сумеем убедиться, является весьма существенным, потому что оно объединяет два понятия — двойник и зеркало. Матасан как-то доверительно скажет Полю Бурже. «Всякий раз, возвращаясь к себе, я вижу своего двойника. Я открываю дверь и нахожу себя сидящим в кресле». Бурже Поль. 1852-1935, французский писатель, автор романов «Из светской жизни». Примечание редактора. Внезапно Флобер вновь вспоминает загадочную улыбку своего друга Альфреда Ле Пуатвена, несчастного дяди малыша. Викинг поднимается и размашисто шагает по своему кабинету, потом подходит к окну и глядит на сверкающую сену. Проплывает облако, превращая реку в оловянный слиток. Доппельгенгер появился на сцене только в фарсовом обличии, но сверхнервный обитатель Круассе уже почувствовал смертельный холод. Он первый, если еще и не совсем понял, то уже догадался, что его ученик не сможет избежать свиданий с зеркалами, в которых скрывается двойник. А пока что надо ответить Лори. Она вновь ставит вопрос практически. «Считаешь ли ты, что Ги следует оставить министерство и посвятить себя литературе?» Еще раз Гюстав предпочитает осторожность и, ворча, чтобы скрыть неловкость, которая явно не проходит, выводит на бумаге. «Ты же не хочешь сделать из него неудачника? Рано, слишком рано». «Но это уже...» И не совсем нет. Ги, которому сообщили приговор, продолжает писать. Пусть он не гений, пусть у него даже нет таланта. Мастерство не приходит. Жизнь истощает, скука поднимается в душе, как вода. Унылая арифметика неотвязно преследует его. Вот уже 2 года он служит в министерстве. Снова осень. И снова нужно ждать 11 месяцев поездки в Этрето. Ах, Этрето, Эльдорадо, обетованная земля, острова Бароме. Время, которое течет подобно реке, невозможно остановить. Оно повергает Мопассана в приступы раздражительности, в мучительное раздумье, в меланхолию, усугубляющую его природную склонность к депрессии.